«Хорошо, этого более чем достаточно и приемлемо для меня», — ответил Мелиодас, понимая данную меру как сдерживающий фактор со стороны короля и то, что его отряд должен доказать свою полезность, чтобы не создавалось впечатление, словно любая армия может вести себя подобным образом. После того, как Нарева и Мелиодас нашли круг для телепортации, то вернулись назад домой и к членам своей семьи, чтобы те не беспокоились об их долгом отсутствии. «Извиняюсь за задержку и все такое, я сражался со своей ленью. Также мне изменяла в последнее время муза, поэтому многое не клеилось. Приятного чтения, и если хотите, можете написать, что хотите увидеть в следующих главах, к примеру показать, раскрыть того или иного персонажа или определенное событие. В общем, пишите свои предложения. Скоро уже близок конец данного тома по моим подсчетам». Глава 106. Шон Мичифрауст. От лица Шона Мичифрауст. «Меня зовут Шон, и я наследник дворянской демонической семьи и дома королевства демонов Мичифрауст. Все это я получил со дня своего рождения. Поначалу я не понимал окружающий меня мир и какие высокие ожидания на меня были возложены от моих родителей демонов и социального статуса. Особенно от отца, который возлагал на меня самые большие ожидания из всех. Как потом в будущем я узнал, в свои ранние годы я уже был внешне похож на отца, своими черными волосами и красными, словно кровь, глазами. Когда только я научился говорить, ходить и осознавать окружающий меня мир, мой отец по имени Рактор Мичифрауст сразу взялся лично за мое воспитание, обучение и тренировки. Поэтому с ранних лет я был обязан всегда быть лучше других демонов и своих сверстников, чтобы показывать и соответствовать своему высокому статусу и положению дворянского рода, а также ожиданиям моего отца. Во мне воспитывали дисциплину, твердость характера и целеустремленность. Моя мама была красивой по моему и общему мнению, также доброй ко мне по сравнению с отцом, но именно поэтому отец редко давал мне возможности видеться с матерью, отчего я не мог получить всей ее заботы и любви в начале своего пути. Наш дом Мичифрауст всегда славился своими крепкими и могучими воинами среди всех демонических домов и семей, если не брать в расчет дом Гримари. Каждый в нашей семье и доме был достаточно сильным демоном, прошедший через суровые и часто опасные тренировки для их жизни. Каждый член дома и семьи Мичифрауст был обязан доказать свое существование силой и волей через испытания и суровые тренировки. И я не стал исключением из этих правил. Под руководством отца меня ждали очень тяжелые дни моей молодой жизни. Меня воспитывали как воина и наследника, чтобы я был дисциплинированным, сильным, достойным, верным и почтительным перед королевской семьей всех демонов, даже ценить их больше, чем собственную семью и дом. Также отец учил меня всем важным азам и правилам для моего дворянского статуса, а именно, правильной этике, держать осанку спины или правильно себя вести, манера речи, считать, читать множество книг и знать, историю, географию всех королевств, военное ремесло и т.д. Но самому важному для меня в этой жизни научил отец, это то, что даже если я родился в особенной дворянской семье и превосхожу обычных демонов и, возможно, многих других представителей разных рас, по умолчанию, но это не значит, что я должен этим гордиться или считать себя выше других просто так. Это лишь значит, что я должен использовать подаренные мне с рождения возможности с большим стартом в начале и стать лучше тех, кто также родился в дворянской семье с прирожденными и превосходящими обычных демонов силой и стоять выше их всех. Отец тренировал меня жестко и без всякой жалости и милосердия, словно не видел во мне собственного сына, а обычного демона, которого не нужно жалеть. От этого я много раз был на грани жизни и смерти, думая, что умру в любой момент. Не было и дня, когда отец был мягок со мной или пытался подбодрить успокаивающими словами. Наоборот, он был холоден и равнодушен к моим стонам и крикам. И поэтому с ранних лет я никогда не знал слова «отдых», «расслабление» или «жалость». Постоянное совершенствование своих возможностей было тем, что требовал от меня отец и долг семьи Мичифрауст. Для отца не было понятия и слова как «невозможно» или «сложно». Он считал, что всего можно достичь в этом мире, невзирая на природный талант или расу, если стараться и выкладываться на все свои возможности, чтобы в итоге превзойти свой предел и стать чем-то большим, чем ты был в начале своего пути. И хоть отец был у меня строгим по моему мнению в начале, что впоследствии я стал его бояться и остерегаться, но именно благодаря ему, я в конечном итоге стал тем, кем должен был стать и являюсь. Достойный и сильный наследник дома Мичифрауст, который прошел через самые смертельные и тяжелые тренировки главы дома семьи и выжил. Мало кто из воинов нашего дома мог бы пережить подобное, не будь он таким же, как я. Пока я учился и рос, отец однажды решил взять меня в королевский замок демонов, куда он часто ходил как ответственное лицо армии королевства демонов. Взял он меня с собой по конкретной причине, а именно, чтобы я мог набраться опыта и знаний, наблюдая за тем, как проходят некоторые совещания или обсуждения более великих и мудрых демонов. Именно в королевском замке я встретил членов королевской семьи. Я мог лично лицезреть нынешнего короля демонов и гения Нариву Дибла на его величественном троне, чье присутствие заставляло меня почувствовать его великую силу, харизму, ауру, власть и опыт, которого мне не доставало от слова совсем. Я не мог даже представить возможности коснуться короля или даже подумать о победе над ним со своей скудной силой. Но уже потом я встретил других членов королевской семьи и уже тогда был преисполнен уважением и легким страхом. Я был максимально почтителен и учтивым перед ними. Ведь тогда я мог очень близко лицезреть королеву всех демонов Эмидибла и ее сына, а также кран-принца демонов Мелиодаса Рибла. Тогда я даже не мог и подозревать, что та случайная встреча станет знаком судьбы, которая даст мне смысл моей дальнейшей жизни. Кран-принц отличался от многих виденных мной демонов доселе. Он был очень дружелюбен и добрым. Было сложно понять, какая он личность на первое время для меня, так как подобные черты характера были непривычным в мою сторону от других, и я не мог полностью оценить его силу, но не смел сомневаться, что он силен и велик, как и его отец-король. Поэтому я только мог быть перед ним максимально учтивым и почтительным, как и подобает дворянину перед царской семьей. И после той встречи в замке, я окончательно ушел в самосовершенствование своих способностей и возможностей. Отец был слишком занят ростом своих дел, связанных с армией, поэтому нашел себе замену в виде учителей и спарринг-партнеров из нашего дома. Спустя время я узнал из случайных подслушанных слухов, что кран-принц показал себя как потенциальный гений даже по меркам его отца. Некоторые начали называть его вторым пришествием гения или сильнейшим демоном из нового молодого поколения. Когда я рассказал об слухах своему отцу, тот лишь сказал, что ничего удивительного не ожидал, ибо кран-принц сын самого Нарива Дибла, и другого ожидать просто нельзя и невозможно было. По его же словам, было бы удивительно не ожидать подобных слухов и возможностей от его сына. Я не мог точно знать, насколько сильным и великим стал кран-принц с нашей последней встречи, но я тоже не терял зря время в своих тренировках, чтобы в конечном итоге тоже стать достаточно сильным среди дворянских наследников моего времени и поколения. Я сражался и показывал свою силу против таких же дворян, как и я, пока это было возможно. Но мой отец все равно не обратил внимания на мои успехи и не похвалил мои старания, которые я прикладываю. Я не знал, что может заставить привлечь его внимание и заслужит признание. Поэтому я продолжал и снова продолжал тренироваться, пока не добьюсь его признания, чтобы наконец избавиться от страха перед ним. И однажды отец пришел ко мне, когда я тренировался, чтобы только сообщить мне о том, что меня официально вызывают в королевский замок от имени самого короля демонов, что нельзя было никак игнорировать или заставлять ждать. При этом было прошение в письме быть в обмундировании и снаряжении. Когда я прибыл в королевский замок в своем боевом облачении, то предстал на коленях перед королем демонов, который потом объяснил мне цель моего вызова. Если быть кратким, то сейчас кран-принц ищет достойного себе личного рыцаря, и король решил помочь ему в этом, тайно подбирая лучших кандидатов. И так как моя семья была всегда верна королевской семье, как вечный и верный меч и щит, то я был идеальный, по мнению короля, кандидатом на эту роль. Даже когда меняется королевская семья по закону сила и власть, то мы обязаны умереть вместе со старой королевской семьей и дать следующему поколению нашей семьи меч и Фауст, поклясться в верности новой власти и порядку. Это заложено в нашей семье и воспитании верности. Мы не способны предать тех, кому дали клятву вечной верности. Только смерть может освободить нас от оков этих чувств и желания. Такова внутренняя особенность нашей семьи, которая известна малому кругу лиц в королевстве. Был я в боевом обмундировании по той причине, чтобы в случае желания кран-принца доказать ему свою надежность и силу путем поединка с любым соперником или с ним самим, если он захочет меня испытать, но к моему сожалению этого не случилось. Кран-принц не захотел делать меня своим рыцарем поначалу, поэтому король предложил альтернативу, сделать меня своим временным рыцарем, и если я не докажу свою полезность за определенный срок, то просто не стану его личным рыцарем официально, что для меня было недопустимо как для личной гордости семьи и чувств преданности. Давая кронпринцу Мелиодасу свою клятву верности, я таким образом признал его своим господином и уже не мог больше думать о другом смысле своего существования, как исполнять его волю и приказы, чтобы быть мечом и щитом в любое время. Поэтому клятва верности в нашей семье считается самым важным ритуалом в жизни, именно поэтому ее можно дать лишь один раз за всю нашу жизнь демонов. После клятвы я поселился вместе с кронпринцем в его личном замке, где меня в первое время встретили равнодушные и недоверчивые взгляды от женщин из гарема господина, но я проигнорировал всю эту неприязнь и старался быть очень почтительным к ним, так как он тоже обращался с ними очень положительно, с неким уважением, большой любовью, заботой и даже считал некоторых из них равным себе. И это было самым удивительным для меня. Обычно светские лица высшего общества собирают себе красивых женщин и создают из них свой гарем лишь для собственного ублажения своих желаний или поднятия своего авторитета и статуса среди других особ мужского пола. Это было своего рода забавой для многих высокопоставленных лиц дворянского происхождения в бурное время молодости, и поэтому мало кого волновало мнение женщин в гареме, так как те были лишь средством для удовлетворения потребностей их господина и не имели права голоса в большинстве случаев, если они не были разных статусов и социальных положений. Но, конечно же, ситуации всегда бывают разные, как и положение дел. Бывали вынужденные или обязательные гаремы в разные политические или демографические ситуации в странах или королевствах. И поэтому для меня было весьма удивительно видеть, что кронпринц Мелиодас относится с такой любовью и заботой к своим женщинам, которые по моему наблюдению добровольно остаются с ним и рады этому факту быть частью гарема. Из всех этих женщин я отметил самую умную и, возможно, хитрую, ее звали Юи, насколько я знал, она носила фамилию Дьебла и была под защитой королевской семьи. С самого моего появления в замке, она относилась ко мне, по сравнению с другими женщинами господина, более нейтрально и доброжелательно. В какой-то момент мне казалось, что она может быть опасна как личности женщина в гареме господина, но со временем это чувство утихло, ибо я мог заметить, что рядом с ним она вела себя как обычная влюбленная девушка, которая готова на все что угодно ради него. Я могу только уважать эту молодую на вид девушку за подобную преданность и желание, но все равно иногда отношусь к ней с осторожностью и подозрением. Большую же часть времени в замке я проводил за тренировками и чтением книг в библиотеке все той же женщины-господина, Юи. Все это я делал, чтобы поддерживать свои знания и тренировать не только тело, но и сообразительность, ум и стратегическое мышление, так как мой дом часто был вынужден помогать во многих военных вопросах во время службы. И вот однажды господин Мелиодас решил вызвать меня на спарринг-тренировку, чтобы наконец-то оценить все мои силы и сам мог понять и ощутить силу с опытом, которым он обладал, хоть и казалось со стороны, словно мы равны в нашем поединке, но я мог заметить, что по правде это я едва поспевал или мог противостоять всей его силе. Даже пользуясь всеми своими приемами с комбинацией магии и ловкостью тела, я мог почувствовать, словно он игрался со мной и не сражался всерьез или в полную силу. Это было неприятным чувством для меня в душе. И когда в итоге наш поединок закончился моим проигрышем, то я осознал свою слабость и бесполезность для него как личный рыцарь и наследник меча Фауст, но старался этого открыто не показывать. Между мной и господином была слишком заметная пропасть в силе и опыте. Поэтому после того дня я полностью посвятил себя тренировкам и еще усерднее старался стать сильнее и полезнее господину. Мне иногда пытались помочь женщины господина, давая советы или подбадривая мои усердные старания, и я очень ценил их поддержку как доверенных лиц и любимых женщин господина, но не брал близко их слова к сердцу, чтобы не давать себе лишний раз надежду и слабость, которые могут превратиться в отчаяние или боль, если я не смогу оправдать собственные ожидания и требования. Я старался не лезть в личную жизнь господина и его женщин, как подобает и требовал от меня этикет и долг рыцаря. Однажды господин устроил со своими женщинами разборки за ужином из-за того, что занялся любовным актом с черноволосой девушкой по имени Курака, которая по ауре была йокаем. Меня не волновали вкусы и предпочтения господина. Суть конфликта в том, что еще одна девушка была недовольна этим и хотела этого тоже, но господин не хотел делать это так рано с ней по неведомым мне причинам, так как с его статусом он мог позволить себе делать подобные половые акты с любой женщиной в королевстве демонов. Но я не вмешивался в разговор или в личный конфликт, пока этого не требовалось от меня или сам господин не пожелал моего вмешательства. В остальном отношения и деятельность господина развивалась вокруг его женщины редких моментов тренировок, которые я мог засвидетельствовать. Впоследствии прошло 4 года моих усердных тренировок и тяжелых стараний, которые окупились, чтобы в конечном итоге я стал официальным и постоянным личным рыцарем для господина Мелиодаса. И за прошедшее время в замок господина часто стали посещать несколько необычных и важных гостей, из числа которых была одна важная особа по имени Серафолу, которую я знал как первую дочь и наследницу великого дома и уважаемой семьи Ситри, чье влияние и политическая сила была очень весомой боевой силой, так как они правили восточной страной демонов и владели многими знаниями в области магии, алхимии, зачарования и т.д. Поэтому отнесся к их наследнице со всем уважением и почтением, даже если она не требовала подобного обращения и просто хотела, чтобы я стал ее другом, мое положение и воспитание требовали обратного. Еще я лично смог познакомиться с уважаемой и необычной архидемоницей из нашего королевства, Милимнова Раф. Вокруг нее всегда ходили разнообразные слухи, словно она и не демон вовсе или полукровка от другой расы, отчего у многих стало появляться к ней предвзятое мнение и отношение, но ее силу и полезность королевству уважали и признавали. Она самая необычная и сильная демоница, что я мог видеть и чувствовать перед собой доселе. Сначала я не чувствовал от нее какую-либо силу, но потом почувствовал и удивился, и ужаснулся от истины. Даже присутствие королевы демонов не было настолько сильным и давящим, как у нее, я точно понимал, что не смогу победить или даже успеть сделать хоть одно движение в ее сторону. Но к еще одному моему удивлению, эта сильная и необычная личность нашей расы предложила мне дружбу, на что я был вынужден согласиться, так как господин тоже был ее другом. И теперь я мог понять, что влияние моего господина на политику даже не в прямом присутствии имеет свой вес. Он получил к себе в невесты первую наследницу дома и правящей семьи восточной страны демонов Серафолу Ситри и получил поддержку одной из сильнейших архидемониц Милимнова Раф. Таким образом он уже строит фундамент для своей будущей власти короля демонов. Я не могу даже представить, насколько множество ходов он может видеть и действовать на опережение и заранее. Возможно, что он даже превосходит в интеллекте, хитрости и харизме своего отца и всех, кого я знал. И именно поэтому мне стоит быть полезным ему как меч и щит, раз я не могу помочь своими знаниями, которые по сравнению с ним скудны. Но однажды господин покинул замок в лес для своих личных тренировок вместе со своей женщиной Юи. Я тоже желал отправиться с господином, чтобы помочь, но тот мне этого не позволил, сказав, что это будет их свиданием и личным уединением. Поэтому я остался защищать его дом и близких, пока господин не вернется. И пока длилось время, я тренировался в замке, до глубокой спокойной на первый взгляд ночи, пока не было совершено внезапное и скрытое нападение в виде демонов-ассасинов, которые были очень сильны и опытны, чем я, но все равно смог их победить с большими усилиями. Потом я убедился, что они пытались убить всех жителей замка, включая женщин господина, и поэтому пытался всех их защитить даже ценой своей жизни, иначе господин будет очень недоволен мной и моим существованием, если они пострадают. Я не мог позволить повредить его собственность, которую он так ценил и любил, ведь дал тогда клятву защищать его дом и близких. И благодаря общим усилиям, в особенности Милим и Дайрона, оба которых показали подавляющую силу и мастерство, которое помогло нам окончательно убить всех нападавших убийц, не оставив им и шанса на спасение. Особенно я был очень поражен и впечатлен мастерством фехтования и силой учителя господина Мелиодаса, Дайрона, который применял минимум лишних движений и силы, для быстрого и идеального убийства. В то время как Милим могла убивать каждого ассасина одним ударом, сосредотачивая силу в одной точке кулака, чтобы эффекты силы возросли, сметая все на своем пути. Это все меня очень вдохновило желать стать еще сильнее, осознавая, к чему нужно стремиться для того, чтобы стать таким же сильным и умелым в бою. После окончания боя в замке, я узнал положение в королевстве демонов, связанное с восстанием недовольством нынешней власти короля демонов от лица дворян. Поэтому я сразу же желал найти господина, так как было очевидно, что сейчас идет охота на членов королевской семьи, а мы попали под удар. Но меня вовремя остановили две вещи: долг защищать имущество, женщин, господина и мастер Дайрон, который понимал мое плачевное и тяжелое состояние после тяжелого боя с таким количеством профессионалов по убийствам. Поэтому мы остались ждать, чтобы удерживать свои позиции на вершине, пока все не закончится или я не восстановлюсь раньше, чтобы действовать. И спустя некоторое время господин все-таки вернулся, чему я был очень рад, но старался не показывать этого открыто, когда он уделял внимание каждой своей женщине. И когда на меня обратили внимание, то я сразу же пал на колени и пытался извиниться за то, что некоторые из его женщин пострадали, в частности Шизуна, и поэтому я даже предлагал ему свою жизнь в качестве искупления за исправление ошибок. Но он не наказал меня или не убил как должен был, а простил мои ошибки и дал поручение, которое я сразу же начал исполнять, несмотря на свое тяжелое состояние, но он дал мне зелье, которые излечили и восстановили мои силы. Я искренне благодарен за доброту и милосердие такого господина. В конечном итоге восстание было подавлено и окончено победой короля. Я был рад этому, ведь всех, кто это затеял, ждало жестокое наказание в виде смерти или чего-то похуже. Жалко только то, что я не мог лично наблюдать за исполнением приговора, так как господин не позволил его сопровождать и поручил охрану. И теперь, возможно, наше королевство стало слабее от подобного раскола и потери множества важных домов с их влиянием и армией. Оставалось лишь надеяться, что это никак не повлияет на силу королевства и правящую семью слишком негативно в дальнейшем правлении, иначе подобным могут воспользоваться соседние страны. Также из-за того, что во время всех этих событий замок господина был подвержен сильным повреждениям, поэтому всем его жителям, включая меня, было необходимо временно его покинуть на время отстройки. И к моему удивлению, мы поселились у одной из влиятельных политических фигур королевства демонов, семья которых правила южной страной демонов и имела сильное влияние на экономику. Мы стали жить в личном особняке и на территории у главной наследницы дома Юкихимы и принцессы расы суккубов, чья красота и привлекательность была знаменита у всех в королевстве демонов и даже за ее пределами, Альбеда. Лично встретившись с этой женщиной, я точно мог подтвердить слухи о ее красоте и привлекательной фигуре, которая точно могла заставить многих отдать за ночь с ней все что угодно. Самое удивительное было то, что эта женщина была очень лояльна и до безумия влюблена в господина Мелиодаса, словно была готова убивать по одному его приказу или желанию. Я не знаю, как господин это смог сделать, но он сумел привлечь на свою политическую сторону будущую королеву суккубов и будущую правительницу целой южной страны демонов, а также добиться от нее очень большой преданности, чего очень трудно добиться, особенно когда ходили слухи о ее сложном и независимом характере, а также хитром и большом уме. Но, возможно, господин оказался куда умнее и хитрее, раз добился ее полной преданности его власти. При этом он имеет влияние на восточную страну демонов с помощью наследницы Ситри. Господин поистине достойный будущий король демонов, ведь никто другой не смог совершить подобные деяния одной лишь силой. Я безмерно рад следовать за ним к его будущей власти, ведь никто другой не смог бы иметь такое влияние, еще даже не сев на трон. При этом проживал я в самой дальней комнате в особняке по решению ее непосредственной хозяйки, Альбеда, и не знал, с чем это связано. Ведь для моего статуса рыцаря нужно всегда быть ближе к господину в случае опасности или каких-либо ситуаций, но я не мог сказать что-то против, так как не желал устраивать лишний раз конфликт из-за данного пустяка, когда, чтобы не создавать господину проблемы. Поэтому пока мы находились на территории дома Юкихимы и в то же время в особняке леди Альбеда, я мог заметить странные конфликты между женщинами господина. В большей особенности было понятно, что причиной тому стала леди Альбеда. Казалось, что все идет не так хорошо, как хотелось бы, но я был уверен, что это до тех пор, пока господин сам не усмирит своих женщин. Недавно мой господин отдал меня под попечительство его учителя Дайрона, чтобы он меня обучал и сделал сильнее. Отчасти я был рад и недоволен такому предложению. Рад, потому что мог учиться у лучшего, по моему мнению, после отца, мастера-фехтовальщика, учившего моего господина. И недоволен, потому что заставляю господина лишний раз волноваться и отвлекаться на мою слабость, потому что слишком слаб для него и бесполезен как рыцарь. Я не мог отказаться от того, чтобы учиться у самого мастера Дайрона, так как мог поставить под сомнение решение господина, и нужно было признать, что я просто слаб по сравнению с ним и другими. И потом я понял, что обучение Дайрона было тяжелым и своеобразным, но я привык к подобным видам обучения и тренировок, поэтому и не жаловался на сложные условия. Первое время Дайрон учил меня сражаться с монстрами в лесу. Таким образом он хотел, чтобы я смог открыть в себе больше инстинктов выживания под риском смерти в лесу и открыть навыки сражаться чистой силой с монстрами. От этого впоследствии мои силы часто кончались, и я старался компенсировать их недостаток своими умениями и навыками, что было довольно сложно делать в бою насмерть с монстрами, особенно с их большим количеством. Благодаря этому я смог понять разницу между битвой с демонами и монстрами. У одних сложно предугадать движения в бою, а монстров более и менее легче, так как они не стараются скрывать или хитрить во время битвы, а открыто наступают. Дайрон также объяснил мне, как нужно правильно скрывать свое намерение во время боя с такими же умными противниками и использовать силу по назначению с минимальными лишними тратами. Но больше всего я хотел научиться использовать свой меч как настоящий мечник. Уж извини, но я не могу научить тебя определенному стилю меча и особенно своему личному, так как учу этому своего ученика, и только один из нас может им владеть. Тебе нужно самому продвигаться в искусстве фехтования. Кто научил тебя твоему нынешнему стилю? Спросил Дайрон. Меня учил отец нашему семейному стилю Моршак, ответил я Дайрону. В чем особенности и плюсы этого стиля? В силе и нападении. Понятно. Подобные стили часто встречаются в мире, как более востребованные. Но почему твой отец не продолжил твое обучение? Я вижу, что ты еще не овладел и половиной всего мастерства фехтования, чтобы уже самому развиваться в данном направлении или даже пользоваться в полной мере. Потому что наш семейный стиль своеобразен и самостоятелен с самых основ. Отец дал мне основы для роста, но основная особенность нашего стиля – это то, что мы развиваем его по-своему для себя самих, используя свою силу и чутье. Хоть я и отец действуем по общему принципу нашего стиля меча, но мы по-разному используем ведение сражения. Значит, учитель для твоего развития не требуется? Не совсем, но я способен его развивать самостоятельно, просто для этого требуется больше практики в сражениях. Понятно. Это многое мне облегчает в твоем обучении. Твой стиль чем-то похож на мой, но только тем, что оба они развиваются прямо во время боя с владельцем, благодаря тому, что мой стиль многофункционален в нападении, защите и контратаке, требуя впоследствии много силы и сообразительности от владельца, для полного раскрытия потенциала. Твой же полностью требует твою силу, чутье и инстинкты во время боя. Простыми словами, нам нужно сражаться и еще раз сражаться с желанием убить друг друга, чтобы ты использовал всю свою силу и твои инстинкты с боевым чутьем развивались, и чтобы мы могли на полную развить твой стиль до приемлемого уровня, сказал Дайрон, вытаскивая из ножен свой обычный железный меч, который со стороны казался старым и ржавым, но в руках мастера меча Дайрона, даже палка могла стать грозным оружием. Скорее всего, полагаюсь на вас, мастер Дайрон. Ответил я тоже, обнажая свой меч и крепче его держа, прекрасно понимая, что сейчас начнется. После этого разговора я начал сражаться с мастером Дайроном почти все свое свободное время, благодаря этому я стал более и менее лучше сражаться и оттачивать свое мастерство в реальном бою против умных противников. Особенно когда чувство смерти с каждым разом все ближе и ближе. Мои инстинкты чутье не раз спасали меня. Дайрон объяснил более тонкие стили и способы применения владения своего меча в бою, которые можно использовать против опытных мечников. Благодаря всему этому я на несколько шагов приблизился к тому, чтобы стоять рядом с господином Мелиодасом как его рыцарь. Даже если я не смогу всегда играть для него важную роль в сражениях или в чем-то еще, то могу быть в качестве живого щита с чутьем предчувствующей опасность или смерть для него, я буду рад даже такой судьбе и участи. Но я не сдамся просто так и стану сильнее, чего бы мне этого не стоило. Но хочу еще упомянуть, что во время пребывания в особняке леди Альбеда произошло еще несколько событий. Во-первых, господин ушел на свидание со своими женщинами в город, чтобы потом вернуться уже с новой молодой девушкой для своего гарема из расы полулюдей. Я очень хотел тогда отправиться с ним, но мне не позволили быть его телохранителем в это время и дали время для тренировок. Во-вторых, женщины господина очень долгое время стали ухаживать за ним, ублажать и помогать без лишних конфликтов. Я был рад такому развитию событий, так как замечал, что господин иногда выглядел слишком усталым или нервным, словно только и делает, что работает и работает над чем-то, но я не мог понять, чем именно. Сам я не мог помочь ему в этом плане, так как был слишком далек и ничтожен, чтобы помочь такому, как он, в его личных делах. Поэтому рад, что нашлись те, кто способны облегчить его участь и нашу таким образом. В-третьих, по всему королевству демонов прогремела новость о союзе четырех рас из числа демонов, падших ангелов, йокаев и вампиров. Эта новость очень сильно удивила многих демонов и давала понять дальнейшее развитие событий. Ведь очевидно было, что грядет четвертая война рас. После официальной встречи и подписания союза через несколько дней состоялся ночной бал, который должен был отметить данное событие и начать открытое сотрудничество между всеми четырьмя расами. И на него естественно попал господин как важный и официальный представитель демонов, вместе с ним был я и его женщина из гарема были в качестве свиты. На том балу господин был очень серьезно настроен, ибо я мог подозревать, что он уже давно готовился к этому событию, чтобы официально выйти на политическую арену и борьбу за власть королевства. Имея уже столько за кулисами важных союзников, он готовился привлечь на свою сторону еще больше, используя этот бал в своих интересах, чтобы уже официально начать вербовать своих последователей к будущей власти короля демонов. Поистине хитрый и далеко видящий ум присущий лишь гениям, как у господина. Хоть на балу господин делал вид, что ему сложно всем этим заниматься, словно впервые, но я посчитал это из-за волнения или непривычки столько раз вести беседы официально со столькими важными лицами. Возможно, господин привык вести подобные переговоры скрытно и не сразу со всеми на публике. Но это не отменяет того факта, что благодаря полученной информации и подготовленности, он легко мог вести разговоры в нужное ему русло и заручиться поддержкой большинства дворян, демонов и иностранных гостей. Я также снова смог лицезреть почти в полном составе королевскую семью, включая королеву и остальных наследников на престол, братьев господина и его сестру. Королева была очень строга и проверяла меня и мою надежность перед ее сыном, но кое-как смог доказать ей свою надежность и верность господину. Также я понимал, что эта проверка и строгость была связана с тем, что происходила она на большой публике в присутствии кучи гостей и важных лиц нашего королевства. Из присутствующих рядом ближе всех была семья и дом Гримари, а уже потом присоединилась уважаемая Милимнова Раф. Но это не все события, что произошли на балу. Случился неожиданный конфликт между королями двух рас и женщинами господина. Суть конфликта была связана с происхождением и наличием женщин господина у него в гареме и в нашем королевстве демонов без уведомления об этом королевств союзников, к которым они принадлежат и относятся. Первой была королева вампиров, которая и начала все это, внезапно напав на одну из женщин господина по имени Юи, потому что та была по ее мнению истинной вампиром, но меня не волновала суть конфликта. Для меня главным было исполнять свой долг как рыцаря, защищающего господина и его собственность любой ценой. Я сразился с одним из телохранителей королевы вампиров, чтобы дать шанс господину и его женщинам. В короткой битве и обмене ударов я смог понять, что в силе с этим вампиром мы примерно равны, но что касается боевых умений и навыков, то здесь я его превосходил на голову, так как отлично владел рукопашным боем с детства, а он скорее всего лучше владел мечом. Но я все равно не смог помочь господину в коротком, как хотелось бы и требовалось от меня. Мне не хватало сил, чтобы помочь ему с другим телохранителем королевы или попытаться спасти его женщину в тот момент. Сам конфликт с королевой вампиров и королем йокаев разрешился более мирно, благодаря вмешательству короля демонов, но все равно это не отменяет мою собственную бесполезность в нужный для господина момент. Будь я сильнее или полезнее, то, наверное, мог бы взять на себя сразу двоих телохранителей и позволить господину защитить свою женщину от лап и клыков королевы вампиров. Возможно, все могло бы пройти другим развитием событий, где господину не пришлось бы принимать прощение или терпеть данную дерзость к его женщинам. Господин меня не винил в произошедшем мою слабости, даже простил мою бесполезность и невозможность помочь. От этого я ненавидел себя еще сильнее, за подобное к себе обращение, ведь это делает меня жалким и слабым даже для него. Я мог четко понять, что господин не ожидал от меня многого и поэтому простил мне мои ошибки так просто и легко. Ведь только слабых и бесполезных жалеют и так просто прощают все их ошибки, ведь ничего другого от них нельзя ожидать, так учил меня отец. Хоть господин и зовет меня другом, но я таким себя не считаю, ведь до сих пор не способен оправдать свой статус рыцаря, чтобы претендовать уже на другой. И после того, как конфликт был окончательно улажен, господин решил продолжить участвовать в данном мероприятии и набирать союзников внутри своего королевства и за его пределами. Впоследствии мы столкнулись с важными лицами нашего королевства, с семьей Ситри, которая, повторюсь, правит восточной страной демонов. Я впервые мог лично встретиться с главой дома, лордом Ситри и леди Ситри. Но еще я встретил своего отца, лорда Мичи Фрауст, который дал понятный и двусмысленный только для меня намек, чтобы я был полезен господину в любое время и месте, даже если придется умереть ради него и таким образом спасти. Простыми словами, если я не полезен господину, то моя жизнь не имеет смысла. Потом я почувствовал страх и бессилие перед взглядом отца, ведь я до сих пор не мог заслужить его признание своей силы. Поэтому скрыл свои чувства от всех, чтобы больше не беспокоить никого своими глупыми проблемами, когда и так принес мало пользы в нужный для этого момент. В остальном господин уделял остальное время наследнице Ситри Серафоллы своими женщинами, с которыми провел очень завораживающие танцы. Между тем он проводил переговоры и светские беседы с остальными дворянами и гостями. После окончания бала прошло некоторое время, и господин начал уделять время на посещение разных дворян, заниматься политическими вопросами и помогать королевству всеми возможными способами. Я выступал как его телохранитель и личный рыцарь. При этом господин брал с собой в свиту своих женщин и вместе с ними решил множество вопросов и переговоров. Между промежутками, когда господин возвращался домой в свой уже целый замок, то проводил там время со своими женщинами, братьями с сестрой и другими гостями. Я же тем временем занимался тем, что пытался стать сильнее и полезнее любыми способами господину. При каждой возможности я ходил в лес и сражался с кучей монстров или занимался спаррингом с Дайроном, когда тот был свободен, но сейчас, когда господин занят многими другими делами, он стал чаще свободен, чем занят. Дзынь, бам, ты делаешь большие успехи, Шон. Хорошо стал держать удар и наносить его. Но может быть на сегодня уже хватит? Спросил Дайрон, стоя на ногах далеко от меня, пока сам я лежал на земле с побитым и изможденным видом после его недавней атаки. Фух, нет, этого недостаточно. Ха, фух, я хочу еще один раунд, ответил я, вставая на ноги с тяжелыми вздохами. Я рад твоему упорству и боевому духу, но это тебе не поможет, есть пределы, которые ты сейчас не можешь обойти простым стремлением и желанием. Ты не способен даже держать свой меч как следует, что уж говорить о сражении, сказал Дайрон, указывая на мои слегка дрожащие руки от усталости и боли, из-за чего сложно нормально держать свой меч, не опуская. Ха, нет, я еще не достиг своего предела. Фух, ведь предел существует только тогда, когда ты сам так думаешь и считаешь, но... Ха, в самом деле только я сам определяю свой предел и границу возможностей, и только я решаю, когда стоит опустить руки и перестать совершенствоваться над собой. Я хочу стать еще сильнее, чтобы стать полезнее господину Мелиодасу. Поэтому прошу вас, мастер Дайрон, продолжить, сказал я, покрепче сжав свой меч, чтобы перестать дрожать телом от усталости и боли. Эх, какой же ты все-таки упрямый. Ты прям как твой отец в молодые годы с Наривой. Тот тоже не знал, когда нужно остановиться. Ну, хорошо, раз ты хочешь продолжать, то давай хотя бы возьмем короткий перерыв. Если я хоть еще использую против тебя какую-нибудь атаку вроде лезвия ветра, то ты тут же сляжешь, и мне придется тащить тебя к лекарям, предложил Дайрон. Хорошо, ах, я не против, слегка опустив рукоять меча, чтобы опереться об него, сказал я, после чего сел на землю тренировочного поля, которая находилась в замке господина. Сам же господин отсутствовал в нем, так как сейчас проводит время со своими братьями, с сестрой и женщинами в лесу. «Возьми вот это, должно помочь быстрее восстановиться», сказал Дайрон, давая мне алхимическое зелье для восстановления. «Ха, спасибо», сказал я, не отказываясь от возможности восстановить свои силы, чтобы побыстрее продолжить наш с ним поединок. «Честно говоря, я поражен твоим желанием стать сильнее и пытаться достигнуть уровня моего ученика. Его талант и мастерство довольно высоки и дают хорошие перспективы на будущее. Твои тоже заслуживают внимания, но по сравнению с ним ты не дотягиваешь, чтобы даже защищать его спину в трудную минуту», сказал Дайрон, сев рядом со мной и достав из кармана голубое яблоко, став его есть. «Я все это прекрасно знаю и осознаю», сказал я, сжимая собственные кулаки. «Но не будь он таким талантливым и великим, я бы не стремился самосовершенствоваться над собой, чтобы стать таким же сильным, как он, и быть полезным ему как личный рыцарь, давший клятву вечной верности. Пока он тот, кем является, я буду стремиться достигнуть его уровня, чего бы мне это ни стоило. В этом смысл моего существования и дальнейшего пути. Ха, значит, ты стремишься стать равным и полезным моему ученику, чтобы он мог положиться на тебя в трудную минуту?» — спросил Дайрон с едва заметной усмешкой. «Да, понятно. Твое желание и стремление и вправду заслуживают большего уважения. Обычно любой бы на твоем месте уже давно сдался бы, понимая, что не сможет достигнуть подобного уровня, чтобы с достоинством выполнять свои обязанности рыцаря перед своим господином, но ты не сдаешься и продолжаешь совершенствоваться. Твой отец мог бы гордиться тем, что ты унаследовал его упорство и стремление к росту. Не будь моим учеником, Мелиодас, и ты бы не владел своим семейным стилем меча и, возможно, не был сыном своего отца, то, возможно, бы я выбрал бы тебя как своего ученика и наследника моего стиля меча. Спасибо за понимание и похвалу, но я не настолько талантлив, по сравнению с господином Мелиодасом, чтобы учиться у такого великого мастера меча, как вы, и тем более унаследовать ваш непревзойденный стиль меча. Это слишком большая честь и ноша для такого, как я, демона. Возможно, ты прав, но все может быть в этой жизни. Но я, наверное, знаю, как помочь тебе в совершенствовании быстрее всего, чтобы чаще рисковать своей жизнью. Какой именно? Стать авантюристом, коротко и ясно сказал Дайрон. Нет, я не могу. Мой долг быть рядом с господином, защищая и помогая ему всеми силами и способами. Но сейчас ты бесполезен для своего господина. Вряд ли мой ученик много потеряет без твоего участия в его сопровождении на важных встречах или мероприятиях, сказал Дайрон очевидную для меня правду и истину, от которой я сжал собственные кулаки еще сильнее. Это правда лучший вариант, или есть другие? Смотря как на это посмотреть, авантюристы часто сражаются с монстрами и исследуют самые опасные уголки мира в поисках всего, что только можно. В большинстве случаев бывают встречи с очень сильными монстрами или врагами из других представителей рас, к примеру, люди, которые будут пытаться убить авантюристов по разным причинам. Я сам когда-то был авантюристом, но потом ушел и начал работать наемником, поэтому могу точно сказать, что опыта и силы ты там сможешь набрать немало. Особенно это будет тебе полезно в будущем, когда война рас не за горами, объяснил мне Дайрон. А почему мне тогда не стать наемником? Для тебя это может стать проблемой. Наемники – это сложная профессия для грязной или неопределенной работы за деньги или личной выгоды. Часто наемников используют для охраны, сопровождения или другой сложной или неприятной работы, когда свободных рук мало или нет. Заказы на убийство часто происходят тайно и в большинстве случаев требуют большое доверие и репутацию для наемника, чтобы заказчик не попал под удар из-за ненадежности наемника. Но не факт, что этот заказ надежен и может не быть подставой уже для наемника, как иногда бывает с хитрыми клиентами, желающие использовать наемников как жертву или не оплачивать их услуги в конце. И для избежания рисков наемник проверяет клиента на надежность с помощью своих личных источников. Поэтому наемники и клиенты рискуют одинаково, заключая подобные сделки друг с другом. Наемников не защищает их организация, которая зарегистрировала как наемников. Она лишь помогает определить ранг, зачислить в ряды, дать краткую характеристику и установить связь между наемником и его группой с клиентом, остальные уже их не касаются. Но если ты вступишь в их ряды, то очень рискуешь своей настоящей личностью и жизнью. Получается, если они узнают, кто я на самом деле по положению и статусу, то могут меня убить или захватить. Да, наемники не жалуют и не любят дворян, но работают с ними из-за личной выгоды. Но если будет возможность, они тебя захватят, а потом продадут другому королевству или работорговцу, чтобы получить с этого выгоду. Ведь пока твоя личность скрыта от общей массы, тебя будет сложно найти и опознать, чем можно воспользоваться против тебя. Наемники или, возможно, клиенты, каждый может по-разному отреагировать на твою настоящую личность со статусом и использовать это для своей выгоды. Ведь в большинстве все наемники нашего королевства – это обычные демоны низшего или среднего социального сословия, которые выбрали подобный путь в своей жизни из-за проблем или других обстоятельств в жизни, и поэтому там мало кто есть с чистыми, добрыми помыслами и желаниями помогать просто так, все они работают за личную выгоду, и в этом их профессия. Значит, мне куда надежнее работать авантюристом, но ведь я и так могу сражаться с монстрами, так зачем мне это продолжать делать? Да, но ты можешь сражаться только со слабым и едва со средним классом монстров, которые здесь обитают в лесу, и то они с натяжкой сложные из-за своего малого количества, по сравнению с более опасными и дикими местами, где это серьезные противники. Тебе не хватает только опыта в сражениях. Хоть демоны и монстры отличаются в сражениях по всем критериям, но даже это даст тебе боевой опыт, чтобы в будущем на войне компенсировать недостаток в данном аспекте. Хм, если подумать, то возможно вы правы. Только позволит ли мне господин оставить его на некоторое время, чтобы я мог набраться опыта в сражениях, работая авантюристом? Спросил я с сомнением Дайрона. Позволит, если же нет, то я помогу убедить его в обратном, что это будет тебе и ему на пользу в ближайшем будущем. До начала войны раз еще хватает времени, чтобы использовать затишье между королевствами, пока они готовятся. Вряд ли моему ученику будет что-то угрожать внутри королевства, когда все конфликты и распри уже улажены и все сейчас пытаются готовиться к будущей войне. Поэтому он вполне способен обойтись без твоего участия во многих делах и вопросах. Вы правы. Спасибо за вашу помощь и советы, мастер Дайрон. Не благодари меня, я делаю это лишь потому, что меня попросил мой ученик, но видя твое упорство, мне самому захотелось тебе помочь и посоветовать. Возможно, это даже поможет моему ученику стать самому сильнее или внимательнее к своим приближенным. И кстати, если ты хочешь лучше обращаться с магией тьмы и огня, то я могу найти для тебя учителей. У меня есть парочку знакомых из авантюристов, которые помогут тебе в этом. Понятно. Буду еще раз благодарен вам за это. Я же сказал, можешь не благодарить. Главное, продолжай идти по выбранному тобой пути. И не задерживайся на работе авантюриста слишком долго, иначе это может поставить тебя в неловкое положение из-за частого и долгого отсутствия. Особенно это может плохо оценить твой отец. Я постараюсь управиться за год или полтора и добиться больших высот, пока ситуация в мире более и менее стабильна. Всего год, это будет сложно для тебя с таким маленьким сроком и разрывом между вами двумя, но вполне приемлемо, если ты будешь между работой авантюриста и своими обязанностями находить удобные промежутки, чтобы мало кто мог заметить твое отсутствие, если только будешь делать это время от времени. Главное, чтобы это не заметили дворяне, иначе могут появиться сомнения твоего дальнейшего статуса личного рыцаря среди высших лиц. Это может поставить моего ученика в неловкое положение. Ведь теперь кронпринц официально стал участвовать в политике королевства и многие ждут от него больших свершений, а также оценивают его окружение. Я постараюсь не подвести никого, особенно господина, но если это случится и я его подведу, то готов заплатить своей жизнью. Сказал я с большой уверенностью и решимостью рискнуть на подобное, чтобы стать сильнее и полезнее. Хорошо, тогда давай продолжим наш поединок. Ради тебя я буду находить свободные минуты после твоих обязанностей и работы авантюриста, чтобы ты смог стать еще сильнее. Только понимай, что у тебя практически не будет свободного времени на что-то другое с таким графиком в день. Мне оно и так не нужно. Главное исполнять свой долг клятвы рыцаря и желание внутри моего сердца. Сказал я с большой уверенностью. Отлично сказано. Возможно, с таким упорством ты сможешь достигнуть С или Б ранга среди авантюристов. Только не заходи с подобными мыслями слишком далеко, иначе ты можешь совсем забыть, что такое жить и быть живым на самом деле. Ты не должен всего себя отдавать на долг и желание ради других. Ты должен думать о себе почаще. Посоветовал Дайрон, вставая и беря в руки свой железный меч. Я подумаю над вашими словами. А сейчас... «Продолжим, мастер!» — крикнул я, после чего напал на Дайрона с покрытым тьмой лезвием меча, и таким образом мы продолжили наш спарринг-поединок, пока это не закончилось моим повторным поражением, из которого я получил опыт и знания, необходимые мне для дальнейшего роста. В остальном я стал больше задумываться над сказанными словами Дайрона и о том, как мне дальше развиваться в нынешнее время. Хотите, чтобы я посвятил еще одну или две главы про авантюризм Шона или пропустил данные моменты, чтобы упоминал вам об этом только в некоторых моментах глав в будущем? Или хотите, чтобы про это я написал в дополнительных и отдельных от истории главах? Пишите комментарии свои отзывы и мнения. Возможно, остальные главы будут посвящаться отдельным событиям и персонажам, чтобы закончить первый том на хорошей ноте и со всей нужной информацией и раскрытием персонажей. Сейчас идет голосование на главной странице книги с данным вопросом и обсуждением. Глава 107 Юрий Альфа. От первого лица Юрий Альфы. До момента, когда я только осознала себя и свое окружение, я ничего не знала и не понимала. Первые мысли, которые приходили мне в голову, были: «Всегда служить и выполнять волю моего создателя по имени Мелиодас». Единственное, о чем я могла и знать и думать, было заложено в моих мыслях, которые давали мне понять, кто мой создатель и для чего я была им создана. Создатель был для меня центром всего и единственным смыслом моего дальнейшего существования в мире. По-другому я не могла представить свое дальнейшее существование. Когда я многое поняла и осознала, то открыла глаза, чтобы увидеть мир разных цветов и форм. Самое первое время, я не могла нормально ходить и приспособиться к тому, что можно описать как тело с конечностями. В мыслях я знала, как управлять конечностями этого тела, но почему-то выходило не совсем правильно и несколько раз падало. Но когда я более и менее привыкла и смогла приспособиться, то сразу встала на колени перед своим создателем. Сначала создатель проверил мое тело на работоспособность и другие дефекты, а потом даровал мне имя и номер. Я узнала, что была самой первой среди его творения и получила соответствующее имя Альфа, что в будущем давало мне неописуемую радость. Но именно в тот момент я не видела в этой информации большого значения и просто приняла то, что мне даровал создатель. Следом он предоставил мне одежду, так как я была полностью открыта для создателя, в то время как он был в одежде. И поэтому он хотел, чтобы я носила одежду, которая называется униформа горничной, вместе с очками, туфлями и перчатками с шипами. Но недалеко я заметила другое существо, похожее на женскую особь, которое было определено как слуга создателя по манере обращения и послушанию. Она была невысокого роста и имела розовые волосы и одежду с чулками. Потом создатель привел меня в дом посреди цветущих полей и деревьев. Первым приказом было называть создателя господином или повелитель на мое усмотрение, и я решила называть его повелителем, так как оно ближе всего определяет его как могущественное и важное для моего существования существо. А также повелитель приказал ухаживать и заботиться за странным маленьким существом, который называется ребенок, женской особи или пола, если судить по строению телосложения и некоторых органов отличий. Перед уходом повелитель какое-то время провел в комнате для этого ребенка, а после задал мне несколько вопросов, связанных с моей дальнейшей деятельностью. После этого я все время стала заботиться за странным ребенком повелителя по имени Мерлин, пока он был занят своими делами. «Ва-а-а!» — кричала юная госпожа Мерлин, лежа в кроватке. «Не плачьте, я уже принесла вам ваш завтрак», — сказала я, держа в руках бутылочку, оставленную повелителем на данный случай, чтобы покормить юную госпожу Мерлин. Но перед этим я проверила температуру бутылочки, капнув себе на язык, так как это был единственным нервом моего тела, отвечающим за обработку информации и температуры. После того, как я накормила юную госпожу Мерлин, то слегка похлопала ее по спине, чтобы она слегка отрыгнула лишние газы и химикаты, которые обычно скапливаются в желудке ребенка, и они не всегда могут контролировать этот процесс в раннем возрасте. Поэтому им нужна помощь, чтобы не вызвать икоту или другие осложнения. Все это я знала из предоставленной мне информации повелителя. Дальше я продолжала заботиться о юной госпоже, следила за ее графиком приема пищи и меняла ей одежду, когда та была грязной. Также мыла, или пыталась имитировать разного рода поведение, чтобы ее развлечь с помощью игрушек, которые были в доме. Это часто длилось до тех пор, пока эта девочка спокойно не засыпала и я не отводила ее в кроватку. В свободное время я восстанавливала свою энергию в специальной кровати, находясь в сонном режиме. В остальное же время, я убиралась и наводила порядок в доме, согласно своим обязанностям горничной. И таким образом проходила вся моя деятельность, за исключением моментов, когда повелитель сам приходил и начинал проводить время с юной госпожой Мерлин. Повелитель очень старался участвовать в большинстве процессов ее воспитания и деятельности, но ему всегда приходилось ее покидать и заниматься своими делами, оставляя остальную работу на мне. Через определенное время юная госпожа начала пытаться имитировать мою и повелителя ходьбу на двух ногах, что было опасно для нее, из-за хрупкого и молодого тела. По личному опыту и знаниями, я знаю, что первые шаги и попытки могут оканчиваться постоянными падениями, а для нее уже болью. Поэтому я всячески пыталась поддерживать ее и помогать, чтобы избежать худшего результата, доводящего до травмы или боли. Осторожно, делайте медленные шаги, не пытайся сразу идти самостоятельно, юная госпожа, говорила я, держа юную госпожу над полом, чтобы она сразу не упала, и таким образом делала медленные, но уверенные шаги, чтобы постепенно привыкнуть к двигательной функции ног и научиться держать равновесие. «Вай-вай!» — крикнула она со странным счастливым выражением в мою сторону и стала делать более уверенные шаги. «Не спешите, иначе вы можете упасть». предупредила я ее, так как могла и не поспеть за ней из-за сложной позы и своей ограниченной скорости моторики движения тела. «У-у-у», промычала она, смотря на меня и потом на свои ноги, которые слегка шатались. «Вы молодцы, со временем вы привыкнете, так же как я привыкла ходить», сказала я, чтобы таким образом дать ей надежду, хотя не уверена, что она меня понимает. «Дяя», сказала она с улыбкой, трогая мои руки своими маленькими детскими ручками. Я не знала, как на это реагировать из своих знаний, поэтому просто продолжила ухаживать и заботиться об этом ребенке, до тех пор, пока она не легла спать из-за усталости. Со временем повелитель снова стал часто приходить, чтобы навестить юную госпожу. Я коротко и ясно отчиталась ему обо всем, что произошло за это время с его последнего визита. Он похвалил меня, а потом проверил и обследовал все мое тело вдоль и поперек. После этого я продолжила заниматься своей обычной деятельностью, пока повелитель навещал это место время от времени, чтобы проводить время с юной госпожой, играя или рассказывая разные истории, которые она, возможно, понимала, а может и нет. Потом, спустя еще некоторое время, повелитель привел новую гостью женского пола с золотистыми волосами и красными глазами, которая назвалась Юи. Первое время эта Юи разглядывала меня с ног до головы и трогала в разных местах, чтобы потом начать показывать удивленное лицо и говорить о том, какой удивительный повелитель, раз смог меня создать. Потом они отправились в детскую спальню юной госпожи Мерлин, чтобы эта девушка Юи начала ее обнимать, но в ответ той подобное было неприятно, и она испугалась, пытаясь убежать в мою сторону или повелителя. Но через определенное время все наладилось, и юная госпожа уже не стала убегать от странной гости повелителя, которая оказалась для него очень важной. Поэтому я определила ее как важная персона для повелителя в своем сознании и стала называть госпожа Юи. И теперь повелитель стал посещать этот дом вместе с госпожой Юи, отчего они уже вместе стали играть с ней и проводить время. Впоследствии у меня стало появляться больше свободного времени, которое я тратила на остальные свои обязанности горничной по дому. Но я все равно занималась своей основной задачей — воспитывать юную госпожу, когда это было возможно. «Скажи П, П, скажи О, О, скажи В, В, скажи Е, Е, скажи Эль, Эль, скажи Эй, И, скажи Т, Т, скажи Е, Е, скажи Эль, Эль, скажи мягкий знак, мягкий знак. Теперь, пожалуйста, все слово вместе», сказала я, смотря на рядом сидящую передо мной девочку с черными короткими волосами. «Повелитель», сказала юная госпожа Мерлин с улыбочкой, «отлично, у вас теперь хорошо получается объединять слова без подсказок. Теперь повторяйте за мной, я буду медленно говорить по слогам. Справитесь?» — спросила я, наблюдая за действиями юной госпожи. «Да, создатель», сказала я медленно. «Создатель, книга, книга, игрушки, игрушки, папа, папа, мама, мама, альфа, альфа». «Отлично, вы быстро учитесь», сказала я, пытаясь похвалить старания юной госпожи, чтобы поднять ее самооценку своих способностей. «Ура, а что значит все эти слова, мама?» — спросила она. «Я уже вам говорила, что не ваша мама, так как не являюсь той, кто принял биологический материал для выращивания яйцеклеток вашего организма и тела внутри себя. Мама — это мама. Мама, скажи, что это были за слова», сказала она, никак не реагируя на мои слова. «Хорошо, повелитель и создатель, это тот, кто меня сотворил и кому я служу прямо сейчас. Вы его называете и обозначаете как папа. Книга и игрушки — это предметы для личного использования ваших нужд или желаний. Остальное вы потом узнаете», объяснила я ей. «Так папа для тебя повелитель и создатель, а ты моя мама?» — переспросила она. «Да, но я не ваша мама. А что такое альфа?» «Это мой номер. Номер мамы? Зачем? У меня тоже есть номер. У вас нет, но мне он нужен, так как я первое творение повелителя». «Творение?» — снова переспросила она. «Значит, он меня создал собственными руками и силой», ответила я на нее вопрос. «Значит, маму родил папа, можно и так сказать. Значит, мама, сестрица? Нет, вы родились по-другому, а меня создали и дали сознание сознаниями и целью для существования. Значит, мама, это мама», — крикнула юная госпожа с улыбкой и резко обняла меня. Я не понимала смысл в ее действиях, но из знаний, предоставленных из книг, я должна была обнять ее в ответ. После этого я продолжила учить юную госпожу другим разным словам и заниматься своей остальной деятельностью, пока не приходил повелитель и не брался за ее воспитание вместе с госпожой Юи самолично. Большую часть времени юная госпожа Мерлин проводила с госпожой Юи, чем с повелителем, но это объяснялось его постоянной занятостью, что было вполне понятно и очевидно для такого, как он, существа, что создал меня. Но в некоторые моменты, когда юная госпожа достаточно повзрослела, повелитель решил дать ей учиться магии и поручил мне и госпоже Ю и помогать и обучать ее в этом. Я была своего рода наблюдателем, так как мало смыслила в магии и обучении, только помогала в воспитании, пока госпожа Ю и обучала юную госпожу основам магии. И спустя небольшой промежуток времени, пока я занималась присматриванием и воспитанием юной госпожи Мерлин, повелитель решил сделать меня сильнее и полезнее ему. После той процедуры обновления я стала по-новому смотреть и думать над всем, что знала и понимала с момента своего появления, словно до этого я тогда была не полностью пробуждена ото сна, но теперь я стала лучше рассматривать свои действия и мысли. Повелитель создал специальный и личный его отряд боевых горничных под названием Плеяды. Я как первое его творение должна возглавить этот отряд и остальных сестер, которые были созданы им. Их было всего двое, но по словам повелителя они мои сестры и я должна присматривать за ними как старшая из них. Некое подобие радости заполняло мои мысли, когда я понимала, что повелитель полагается на меня и доверяет возглавлять личный для него отряд. Еще больше мне нравилось осознавать, что я навсегда буду первой среди остальных созданных повелителем существ, что буду следовать и служить его воле. Меня зовут Юри, я Альфа, как самая первая и старшая из нас. Представилась я перед двумя своими новыми сестрами, когда те закончили привыкать к особенностям своего тела и прошли инструктаж от повелителя.